Плохо дело, ухода во время войны за ними не было, Александр Палыч, поэтому шахты затопила вода. Так откачать можно ее? Откачать-то можно, а потом нужно капремонт ей устраивать. Деревянные опоры надо менять, своды укреплять, полностью электрику, механизировать вывоз лавы из забоев. На тачках вывозить можно антрацит, да много время терять будем на это, и людей много надо. Давайте, товарищи, список того, что нужно для организации работы шахты. Ребята подумали и выкатили перечень, правда, с пояснениями, какое нужно для хорошей работы шахты вспомогательные и основное оборудование. Я стал читать список, так-с, что тут у нас? Отбойные молотки, фонарики, спецодежда, каски, шанцевый инструмент, кирки, лопаты, молоты. Самодвижущие крепеи, шахтные вентиляторы, камнерезные машины и для открытых скважин забоечные машины. Гидромонитор, то есть устройство для создания мощной водяной струи и управления ею с целью разрушения и смыва горных пород типа большого брандспойта для доступа к поверхностным пластам угля. Насосы, много насосов. Маневровые лебедки, которые используются как в горном деле, так на элеваторах и промышленных предприятиях для подтягивания составов при заполнении вагонов и вагонеток, которые бывают электрические или пневматические. Драга для механического вывоза отколотой лавы, то есть угля с породой. Дробильный агрегат, чтобы угольные куски в транспортабельный размер превращать. Подъемники. Шахтная вагонетка для транспортирования грузов, людей, различного оборудования по рельсовым путям. Прокладка рельсов с материалами. Скипы с шахтным копером – это устройства, служащие для подъема на поверхность земли добытого угля. Рудничные устройства защиты от токов, утечки для защиты от поражения людей электрическим током, предотвращения пожаров и взрывов при замыкании на землю для подземных разработок угольных шахт. Да, много вы мне сказали, товарищи шахтеры, хорошо хоть про подземный трактор или комбайн не заикнулись, почесав затылок, ответил я. Не знаем такого, а что это? Да, маленькие трактора, предназначенные для работы в шахтах при строительстве тоннелей, а комбайны для автоматической выработки угля вместо ручного отбойными молотками. Обобщая услышанные, я скажу вам следующее: электростанция рядом, подстанцию с необходимыми параметрами восстановим, служебные здания построим, оборудование закупим, работать будут у нас немцы. Значит, вперед за черным золотом. А что, в лагере есть шахтеры? Есть, Виталий, и маркшейдеры, и шахтеры, и горные инженеры с Рурской области. Знаете о ней? Там крупнейший угольный бассейн в Европе расположен. А многое из вашего оборудования надо взять на вооружение и для других областей нашей деятельности. Снова пригодились мне наши немцы со своими специальностями. А в городе было зарегистрировано новое кооперативное предприятие «Шахтинский уголь». Виктор Евсеев стал его директором. Кооперативом были взяты в аренду две затопленные шахты, директорами которых стали Сергей Горячев и Виталий Фисенко. Лена Фисенко стала заведовать связью на шахте, Наташа Горячева устроилась в медпункт при шахте, а Нилля стала главбухом кооператива. С ними приехала и Неллина, как оказалось, родственница Лена Корчагина, хорошо мне знакомая по отделу кадров Донского, а затем Центрального фронта. Вместе со своим мужем-энергетиком Павлом Корчагиным, ставшим главным энергетиком шахтного кооператива, сама Лена возглавила кадры кооператива. Все пристроились по специальностям, и каждому нашлось свое дело. Получалась знакомая история: люди, бывшие вместе в тяжелых испытаниях, тянутся друг к другу и в мирное время. В общем, к шахтам стало приписано порядка 1000 бывших пехотинцев вермахта, из которых человек 20 были настоящими шахтерами, 2 маркшейдера, 4 горных инженера, а остальные люди использовались в качестве учеников и грубой рабочей силы. Вступили в кооператив и 12 бывших шахтеров, вернувшихся с фронта или из эвакуации, и сразу впряглись в дело восстановления двух шахт. Витя Евсеев, инженер из местных, работавший на шахте до войны, и Горячев с полученными в НПК наличными деньгами отправились на уральские заводы закупать шахтные оборудования. Виталий вместе с немецкими инженерами остался руководить проведением работ по приведению шахтных построек в надлежащий вид. Снова был приглашен Вова Шаламов, который оставил строительную бригаду под руководством Ирхина. Привалило работы и нашим цехам. В мастерских Чебаняна сваривали и собрали коперы и подъемники из купленного на Таганрогском металлургическом заводе металла, швеллеров, уголков, листового металла и металлических тросов. На предотъездном сборе совещалось руководство НПК. Немного ли мы собираемся потратить на шахты, на остальное хватило бы, ведь нам еще оборудование для цементного завода закупать. А сколько металла для форм кирпичных потребуется, уйма задавали вопросы Донов, Ирхин, Шаламов, Евсееву и Филиппову. Шахты – это огромные подспорья для города, плюс обеспечение хороших показателей для Горяева и Недогорова. И, главное, это деньги, которые пойдут кооперативам от продажи угля. План горкома мы выполним, а все, что сверх плана добудем и продадим для себя. Полученные деньги мы вложим в те же цеха или заводы, поэтому закупай все, что нужно, а что сможем, то сделаем в наших мастерских сами, отвечал я товарищам, поддерживая шахтеров. Закупалось оборудование из составленного списка на уральских заводах, электрооборудование и кабели на саранских кабельном и приборостроительном заводе. Заказы привозилось в город, где эшелонами, а где и нашими грузовиками. А на шахтах в авральном режиме все привезенные устанавливалось и монтировалось. Одновременно шло обучение немецких бригад специальности шахтера. Строительный материал для строек и ремонта частично получали на складах НКВД, частично давал город из своих фондов. Здорово работали отделочники Калинова, облагораживая построенные Шаламовым здания. За декабрь-январь шахты приобрели рабочий вид. Кольцов, Евсеев, что вы там себе думаете, когда будут шахты запущены, теребил нас Недогаров. А чего сразу Кольцов, я не в курсе, у нас Евсеев главный шахтер. Александр, неужели ты мог подумать, что я допущу даже возможность того, что ты не в теме? Да, Николаич, я в теме и в деле, только уже запутался в каком. А если серьезно, то мы с Виктором, Виталием и Сергеем думали, что через недельку с 1 февраля спокойно откроемся. Это архиважный момент восстановления шахт города силами трудящихся. А он по-тихому спокойно отроется, видали, каков гусь, гуси, то есть. Виктор, готовьте торжественные открытия этих предприятий. Будет сделано, Николаич. Администрация шахт, Филиппов, наши девушки и я занимались планом торжественного открытия. Работягами был сколочен помост, небольшая трибуна для руководства города и почетных гостей директоров шахт, завода и так далее. Семутинина и радисты обеспечивала радиооформление мероприятия, объявление по городу, героическую музыку, микрофоны и усилители с колонками для торжественных речей выступающих и последующего праздничного концерта. Я и наш театральный гример Митрофан Перов, на которого было возложено организовать культурные мероприятия, поехали в городской отдел народного образования, где встретились с его начальником Маргаритой Николаевной Кожушко. Маргарита Николаевна, тут такое дело. Горяев и Недогаров поручили открытие шахт празднично оформить, вот и хотим привлечь пионеров к этому мероприятию, как новое поколение будущих шахтеров. Хорошо бы ими исполнить патриотическую песню, кстати, есть же у нас хор в школах города. Вот такая программа намечена, что мы можем в нее добавить или убавить, обратился я к ней, протянув лист с расписанным планом мероприятий, которые мы хотели бы организовать. Кожушка заинтересованно просмотрела план мероприятия, вот этих можно тут привлечь, этот школьный коллектив с таким вот номером выступит, хорошо бы еще городской самодеятельности добавить, как думаете, сделаем. На наших посиделках народ играет и поет, вот его и привлечем. И я хочу поехать в филармонию, пройтись по дворцам культуры в Ростове, хотелось мне пригласить народные коллективы, показывающие номера с донскими танцами и песнями. Тоже верно, хорошо дополнит концерт такие ансамбли местным колоритом. На следующий день я отправился в свое турне, начав с ближайшего к въезду в город Дворца культуры завода «Россельмаш». Товарищ полковник, здравствуйте. Навстречу мне шло несколько улыбающихся девушек и ребят в сценических костюмах донских казаков. Какие люди, вот уж на ловца и зверь бежит. Здравствуйте, девушки, здорово, парни. А что за дело, Александр Павлович? Вы и мое имя помните. Ну, как же забудешь командира, который награждал нас медалями за боевые заслуги. Помните, как вы под Крымом нам вручали их? Конечно, помню, но я к вам сейчас по делу, и вот оно какое у меня. Это надо к нашему художественному руководителю. Ведите, девушки. Договорился я с пожилым худруком об участии в открытии шахт танцевального коллектива, хора и оркестра народных инструментов. Я обещал подогнать для перевозки коллектива с инструментами и сценическими нарядами теплые кунговые грузовики «Краб» и хорошую оплату наличкой. А дома организацию местной самодеятельности в свои руки взял Шаламов-старший. «Кожуков, ты у нас ударник, да не труда, тут ты натуральный тунеядец, а барабанщик и баянист я тоже сыграю и спою несколько композиций на баяне и гитаре. Еще в концерте участвуют гитаристы Конышев и Чайкин, Донов споет, девочки-врачи и бухгалтера тоже хорошо поют. Еще возьму своего сварщика Вовку Журавлева, он на гитаре хорошо играет, немцы на гармошке своей губной что-нибудь изобразит, ложечников и бабалаечников также найдем. Плюс к этому пионерский хор коллектива из Ростова нормальный концерт получится». Перов написал сценарий, в котором все состыковал по времени, расписал все действия и речь ведущего, роль которого взял на себя Владимир Иванович. Все это должен был снимать на фото и кинокамеру Дима Савенко с принятым в фотоателье парнем Максом Максимовым, бывшим военным фотографом из местных и пресса в лице городской газеты «Шахтинский вестник». Открытие прошло здорово и без накладок. Погода была отличная, солнечная и немного морозная, под ногами искрился утоптанный снег. В здании шахты приглашенные гости разогревались сделанными Лешей Самсоновым ликерами и настойками на очищенном спирте, аппарат для которого он же и сварганил. Сам практически не пьющий, сделал и выставил для оценки своего труда, как человек, увлекающийся самим процессом изготовления различных ликеров и настоек. А на улице после торжественных речей и перерезания ленточки под музыку оркестра, коллективы и самодеятели показывали свои намера. После мероприятия для гостей и артистов также был организован небольшой стол с узбекским пловом из тушенки, жареной картошки с копченой рыбкой, выловленной на удочке нашими рыбаками и специально приготовленной к этому дню, китайский чай и кофе. Народ смел со столов все. В общем, шахты были торжественно запущены при участии городской администрации, о чем было объявлено по радио и отпечатано в газете. Дима Савенко и Макс Максимов отпечатали по моей рекомендации серию красивых цветных видов города, а заодно и серию города Европы. Оказалось, что их быстро разобрали, уж очень красивые были виды природы и городов в форме поздравительных открыток. «Дима, печатай еще». Я стоял и смотрел на концерт, когда увидел вышедшую после выступления со своим танцевальным коллективом мою давнюю знакомую. На морозе после танца она была с ярким румянцем, и вся еще там, в выступлении хорошенькая такая. «Галя, здравствуй», — поздоровался я. «Здравствуйте, Александр Павлович». В общем, мы немного поговорили после ее выступления. «С удовольствием посмотрел на ваше выступление, молодцы, здорово танцуете, движения четкие, отработанные. Как ты, где работаешь?» «Закончила заочно юрфак Ростовского университета, вот теперь надо устраиваться куда-то юристом. А ты работала и мужем, секретарем в районном суде, но это уже прошедший уровень, надо расти дальше, а судей сейчас комплект. Может быть, на предприятие пойду». «Знаешь, у нас в городе есть вакансии судей, не едут они в деревне или, отработав положенный срок по распределению, убегают в город. Может, ты захочешь поработать по специальности? Вот здесь в шахтах?» «Ну, да. А почему бы и нет? Правда, придется из танцевального коллектива уходить, отсюда далеко ездить будет мне на репетиции. Придумаем что-нибудь». На следующий день в свою первую смену шахты выдали первую тонну угля, а затем пошло-поехало. Людей было много, поэтому работали в три смены, а шахты были богатые углем. Как уже говорилось, вначале выполнялся достаточно необременительный план по заказу города, а все, что добывалось свыше, кооператив мог реализовывать сам по утвержденным расценкам на 10 дороже, чем он покупался у шахт городом. В городе работало несколько шахт, но там, конечно, положение было похуже, чем в нашей частной лавочке, как с людскими ресурсами, так и техникой. Было несколько встреч с директорами пяти работающих шахт Угоряева и Недогорова. Кто-то только нападал на нас, обвиняя в использовании военнопленных в кооперативах, но мы действовали в рамках законодательства, поэтому отбивались. Трех директоров устраивали прогрессивные зарплаты и щадящий план работы на их шахтах, а два директора решили проявить инициативу и пойти нашим путем. Их Евсеев пригласил к нам на шахты, где показал и рассказал, как у нас организована работа, оплата, премии и штрафы. Оборудование было такое же, как и на шахтах соседей, просто, пока еще новенькое и его было реально больше, хотя и меньше, чем планировали. Директора договорились прислать своих бухгалтеров и самим приехать еще раз, а пока провести собрание в своих коллективах по вопросу организации кооперативов. В общем, Виктор обратился директор шахты имени Октябрьской революции, если у вас пойдет за зиму дело, то это для нас будет примером и будет, что сказать коллективу. Все же наши шахты были оборудованы лучше, чем другие, и мы не все показали. На поверхности был отремонтирован административно-бытовой комбинат с различными помещениями для обслуживания шахтеров. В нем были размещены кабинеты начальников участков и цехов, нарядные помещения, где перед спуском в шахту бригады получают наряд задания на предстоящую работу, гардеробные для спецодежды, бани, медицинский пункт, аппаратура диспетчерской службы. Также были построены современные трансформаторные подстанции, помещения управления воздушными тепловентиляторами для принудительного нагнетания под землю воздуха и тепла с установкой в шахтах самих вентиляторов, насосные. На территории стоял копр, сооруженный над уходящим вглубь стволом или, говоря по-русски, пятиметровой в диаметре дыркой выработкой, открывающей доступ к полезным ископаемым в глубине шахты. Через нее осуществлялся подъем угля, спуск и подъем рабочих, проветривание шахтных выработок. Неподалеку от копров высился террикон, в общем-то, вредный для атмосферы и людей. Поэтому эта перегоревшая порода активно дробилась и грузилась в самосвалы для чистой отсыпки или изготовления бетона при обустройстве двора шахты и подъездных путей. Рядом с копром в специальном помещении были смонтированы подъемные машины для персонала и угля. А в самих шахтах устанавливались металлические ленты и электротранспортеры, монтировались рельсы, по которым с помощью электролебедок гоняли вагонетки, а не толкали их вручную, в забое подводилось освещение и вентиляция. Сами шахтеры уходили с двухдневным сухим пайком и двумя флягами с водой, на всякий случай. Такое положение мы прописали в инструкции по технике безопасности. Пока в наших шахтах работали только немцы и всего лишь по десятку шахтеров из русских. Первую декаду народ привыкал, осваивался, индивидуальный план давали лишь профессиональные шахтеры и работающие, как обычные шахтеры, Виталий и Сергей на своих шахтах. План городу успешно завалили, а вот в марте городской план сделали за первую декаду, а остальные 20 дней работали на кооператив. В первый день мы смотрели на подъем первых тонн угля. Вот он уголь антрацит, черный уголь с характерным стеклянным блеском. Воспламеняется он сравнительно медленно, но, благодаря отличной теплоотдаче, антрацит применяется в крупных доменных печах и котельных. Цена этого угля в полной мере окупается качеством топлива. Содержание углерода составляет в нем порядка 95, поэтому антрацит обеспечивает максимальную теплоту горения по сравнению с другими сортами угля. Красавец, уголек. Это точно, а мы смогли это сделать. Все стоящие наверху работники поздравляли друг друга по-русски и по-немецки. Уголь покупал город в основном для электростанции и муниципальных котельных, но в объемах, которые лишь требовались для покрытия потребности. Основными городскими поставщиками были 5 шахт, поэтому, переговорив с Горяевым, решили не создавать суету, а перевозить уголь потребителям в другие города. В городе на наш уголь перешел лишь лагерь для военнопленных и больница. Непосредственно для жителей города открылся оптово-розничный магазин и служба его доставки населению. С учетом количества рабочих и оборудования мы через полгода стали давать угля больше, чем все 5 остальных шахт вместе взятых. Филиппов и Евсеев договорились о поставке угля в Ростов и Новочеркасск. Вот это был именно тот рынок сбыта, который запросто съедал весь добытый нами уголь. Пришлось налаживать хорошие взаимоотношения с начальником железнодорожной станции города. Загрузка станции нашими заказами предполагалась все больше и больше, поэтому необходимо было не формальные отношения, а взаимовыгодные содействия со стороны руководства железной дороги. Пообщавшись в неформальной обстановке у Горяева, суровая начальница станции Татьяна оказалась нормальной и веселой женщиной, честно выполняющей свой рабочий долг. Она оперативно внесла нас в план загрузки подвижного состава по станции и заранее выделяла нам вагоны, платформы, паровозы и место под наши грузы. Приятно было с ней работать, поэтому на ее день рождения мы подарили ей немецкий мотоцикл с люлькой, который тут же приватизировал себе ее муж. Ну не ей же за рулем сидеть, пусть муж возит. В первый год обе шахты смогли дать порядка 10 тысяч тонн каждая по цене порядка 2500 рублей за тонну, а в будущем года через 4, с расширением технического парка и ростом профессионализма шахтеров, вышли на рубеж в 70 тысяч тонн за год с шахты. Работало на каждой шахте по 500 человек, включая шахтеров и обслуживающего персонала. Так что деньги потекли вначале ручьем, а затем и рекой. Бухгалтерию мы вели четкую, оплачивая полностью налоги, и необходимые платежи не хотелось попасться на приписках или черной кассе. Это был частный кооператив, а не государственная контора, поэтому никакого неучтенного угля на левые нужды быть не должно. Его и так на левые нужды могли перебросить руководство, вполне официально свой же уголь был. Я вначале боялся проверок, которые захотят выяснить, откуда у нас есть деньги, стартовый капитал, за которые мы приобретаем оборудование, но после полугода работы этот страх ушел. Зарплаты в кооперативах были небольшие, а вот премии по концу года руководство кооперативов выдало очень даже радостные, поэтому сотрудники могли позволить себе купить уголь и изделия нашего производства. Из полученной в конце года прибыли львиную долю забирал себе НПК. Ему приходилось перераспределять деньги на развитие других производств и премирование сотрудников малодоходных в настоящий момент отделений холдинга. Но шахтеры все понимали правильно и не выступали, тем более основную рабочую массу составляли военнопленные немцы. Глава 5. Даешь радио, электричество и немного химии. Определившись с назначением главного человека в городе, я и Горяев бросили клич среди наших бывших бойцов бригады и просто знакомых людей, с кем мы поддерживали отношения в разных сферах нашей деятельности. В начале декабря собрались мы с нашими бывшими радиотехниками, энергетиками и технарями. На встрече присутствовали Горяев, Недогаров, Миша Боголюбов, Чайкин, Дима Киричев, Серега Ким, Алексеев и Ланков, Донов, Орлов, Олег Трофимов, Аверков, Наумов и еще несколько инженеров из нашего радиодивизиона, а также прибывший из Сталинграда Олег Бушин. Были тут и Лосев, наш металлист, Абдулов, Савенко, Яценин, энергетики Наташа Викторина, Родионов, Христин и прибывшие с Размазновым и Таганрогом Утонин и Шубин. Естественно, присутствовали главный кооперативщик Владимир Филиппов, Георг Суренов и Алексей Деленин. Все были рады видеть друг друга и ожидали новых предложений. Снова пришлось говорить мне, чтобы описать свои задумки и подумать уже вместе, как их реализовывать. Друзья мои, приветствую всех, давно мы не виделись. У нас есть мощный коллектив, умеющий принимать решения и, главное, реализовывать их на практике. Поэтому предлагаю нам вновь объединиться, чтобы вместе делать большее дело, но уже на научном и производственном фронтах. Эх, парни, как я рад вас видеть. Встретил Степана, послушал его и понял, что надо сюда двигать, тут такие дела закручиваются. Александр, ты же знаешь наш положительный ответ, сказал Бушин. Тогда, Олег, продолжим. В Питере местные кооперативы выпускают телевизоры и радио, на Урале станки, стиральные машинки и другую технику. Неужели мы не сможем осилить то, что я предложу? Вкратце я расскажу об условиях проживания в городе Шахты, чтобы вы знали, что вас ждет сейчас и через 3-4 года, а дальше опишу наши перспективные горизонты. Мы будем развивать науку МК и производство. Мы должны много строить, а строительного электроинструмента в продаже нет, то есть, если бы не немецкие запасы, да что-то поставлено Шалимову-старшему в управление, то его нет вообще и купить огромная проблема. Значит, нам в нашем конструкторском бюро, которое вы и создадите, необходимо будет спроектировать следующие электроинструменты, ударные дрели для дома или перфораторы для больших объемов. Я думаю, что всем понятна польза такого устройства. Польза понятна всем, непонятно только, что такое дрель ударная. Это дрель, которая имеет режим сверления для получения отверстий в дереве и металле, и бьет, как отбойный молоток по кирпичу и бетону. Поставим переключатель, и она будет либо бить бетон специальными победитовыми сверлами или зубилом, либо сверлить. Дальше, что еще можно делать, газонокосилки, отбойные молотки, небольшие на полкуба электро- или бензиновые бетономешалки, краскопульты, бетонорезные машины. Синтетический корунд уже изобретен, и делается даже у нас в стране, вот и будем варганить алмазные диски и головки, как изоляторы в электрике его тоже можно использовать. Это все строительная часть, теперь бытовая. Надо разработать и наладить производство стиральных машин, нормальных утюгов, а не гантелей для качания мышц, электромиксеров и электромясорубок. Хватит нашим дамам крутить руками ручки или взбивать яйца ложками, тепловые пушки и электрообогреватели, фены для волос. В конце концов, нужно все это нашим советским людям. Пора призвать на помощь технику и электричество. Будет на это спрос. Голоса одобрения были мне ответом. Вы сами видите, друзья, что многое из перечисленного имеют, по сути, одну и ту же схему принципиальную, разнятся лишь функциональные назначения, технический обвес, мощность и внешний вид. Станки у нас есть, мастера-столяры, токари и фрезеровщики тоже есть. Так что, главное, начать и все получится. И еще я хотел, чтобы мы освоили это новое у нас, а возможно, что и в мире, тема, так называемые ветряные электрогенераторы. Поставил такой ветряк, считай, что электрифицировал любой объект или удаленный поселок, хутор, куда тянуть линии электропередач далеко или вообще невозможно. Для военных в качестве резервного электропитания тоже нужная вещь. В общем, это все ближе к энергетике, но вы, товарищи радиоинженеры и радиолюбители, должны помочь и дать технические решения по всем указанным мной приборам. Да, серьезные ты задачи ставишь. Спроектировать мы сможем, как дальше воплощать будем в приборы одновременно спросили и Родионов, и Чайкин. Детали поначалу, а, возможно, что и постоянно, придется заказывать на профильных заводах. Двигатели, провода, реле, радиолампы, пластмассу, может что-то еще, будем покупать на заводах в Саранске, Питере, Харькове, Москве, металл в Мариуполе или Таганроге, сверла на Россельмаше. Корпуса и приблуды мы сами сделаем, освоим штамповку и литье. Дизайн и общую компоновку приборов я покажу и расскажу, как это может выглядеть. Инженеры рассчитают, спроектируют, а мастера и рабочие реализуют в изделии. Лосеву параллельно придется строить штамповочный, инструментальный, гальванический цех. Заодно, будет удобные наборы инструментов для автомобилей и любого ремонта делать, да не просто ключи, а с накидными головками, битами, ключами, трещотками. Все это я покажу на эскизах. Кто работать будет и какие объемы планируешь, спросил Чайкин. В качестве рабочей силы привлечем фашистов, их у меня там сидит человек под 500 электриков, токарей разных и иных технарей, а культура производства у них хорошая. Заодно и наши молодые кадры учить будут. Сами понимаете, что надо к производству будет привлекать подростков и инвалидов. Их сейчас уйма, многие из ветеранов просто спиваются и мрут, как мухи, вот надо им придать смысл жизни. Когда с жильем наладим, то наших боевиков из бригады звать будем, кто неприкаянно у себя живет и готов сорваться с насиженного места, дал я ответ на вопрос. Может быть, командир, есть смысл их сейчас и звать, пока они не прикаянные. Может быть, давайте, кого знаете, пишите им письма и зовите к нам. А теперь, что касается непосредственно направления радиотехники, продолжил я, первое направление — это медицинская техника. Нам надо разработать аппарат ультразвукового исследования внутренних органов человека, УЗИ. У нас используется во флоте в гидролокации морские гидролокаторы. Наша задача, уменьшив мощность выдаваемого ультразвука до необходимого, подобрать лучший диапазон по проникающей способности и комфортному самочувствию для человека и состыковать этот излучатель с выходным устройством-телевизором. Точнее сказать, даже с монитором, выкинув телевизионные селекторы каналов и подавая через адаптер выходной сигнал на усилитель промежуточной частоты. Выходной сигнал от гидролокатора, естественно, надо будет согласовывать по частоте и напряжению со входом телеприемника. Причем, если сейчас гидролокатор применяется в водной среде, то мы должны создать прибор, контактирующий с телом при помощи мазей, например, гепариновой или аналогичной. В мире есть такой медицинский прибор, спросил Боголюбов. Нет, разработки идут в США и Германии, но там пока ерунда получается. В начале 50-х создадут что-то похожее на нормальный аппарат для ультразвукового исследования. А почему они не сделают то же самое? А я откуда знаю, наверное, сложности есть. Может быть, что и у нас вылезут какие-либо сложности, но не думаю. В конце концов, они просто могут не понимать, как это можно делать. Сейчас погружают всего человека в воду и исследуют тело, а это дело проблемное и муторное. Парни, все это будет скоро работать на сухую без водных ванн, а с помощью контактной мази и щупа с излучателем и приемником отраженного звука. То есть, Александр, надо будет разработать приставку, которая будет подавать на вход телевизора сигнал от звукового локатора. Да, теперь второй прибор – это прибор для НКВД и милиции под названием полиграф или детектор лжи. Название многообещающее, что за зверь? В свое время я проходил практику на Таганрогском заводе «Ритм», где был разработан один из вариантов такого устройства, только там был использован двухлучевый осциллограф для вывода показаний исследуемого и контрольного уровня сигнала. Служил он, скорее, для тренировки психологического контроля эмоций человека. Так вот, этот прибор представлял собой датчики, присоединяемые к рукам и обеспечивающие электрический контакт с реципиентом, блок со схемами сравнения и анализа и выходное видеоустройство. Настраивая базовую чувствительность под свое естественное дыхание и состояние, можно было тренировать контроль своих эмоций. На экране осциллографа выводились две линии, одна показывала твой электропотенциал, а другая пороговое значение, превышение которого приводило к удару током. Имитируя волнение, тем самым увеличивая значение напряжения на коже, сигнал, снимаемый с твоего тела, превышал установленный порог и тебя ударяло током, причем, можно было настроить так, что ударяло довольно чувствительно. То есть, можно было, имитируя внутреннее волнение, например, представить, что тебе надо выступать перед многотысячной аудиторией, научиться контролировать себя, не волноваться, а значит, и значение электропотенциалов на своем теле удерживать в пределах нормы. А если при волнении значение напряжения на коже практически не изменяется, то и поймать тебя с помощью прибора на вранье невозможно. Саму идею полиграфа я рассказал товарищам, на что сразу посыпались вопросы. Но сейчас в СССР осциллографов нет. Да, сейчас нет, тем более двухлучевых. К концу 1940-х годов мировым лидером в осциллографии станет компания Tektronix, вскоре к ней присоединилась компания Hewlett-Packard. У нас их разрабатывает Нижегородская лаборатория Бонч-Бруевича, московские и вильнюсские предприятия, а первый советский промышленный электронный осциллограф будет разработан Макеевым в 1948 году на заводе в Минске. Но это, в общем-то, и не смертельно, просто будет неудобнее отслеживать результат. В этом деле мы будем сотрудничать с нашими психологами из Москвы, ведущими разработки в этом направлении, а именно с Натальей Пряновой и Татьяной Гапоновой. Они будут готовить психологические программы и вопросы непосредственно для работы с нашими изделиями. То есть изделие будет включать в себя техническую часть прибор и психологическую тесты. А что мы будем делать из-за отсутствия основного устройства? Парни, в качестве выходного контрольного устройства будем пользоваться графопостроителями или, проще говоря, самописцами. Товарищ командир, с тобой как пообщаешься, так ощущение создается, что ты всем этим пользовался. Так все объясняешь, как будто в руках держал. Не поверите, во сне это вижу, где мне все объясняют. А что еще задумал товарищ комбриг? А вот, когда запустим наши цеха, разработаем схемы и устройства, то и поговорим. Тема будет на сталинскую премию. Хотя я думаю, что и тут мы сорвем неплохой куш за остальные приборы. Да, надо будет для принятых рабочих, после обучающего курса, на вводном инструктаже кроме техники безопасности и общих обязанностей обязательно предупредить под роспись в журналах, что за брак свыше стандартного процента все будут расплачиваться из своего кармана, поэтому пусть учатся работать культурно без брака. Это понятно. Ну, а раз понятно, друзья, давайте действовать. И еще один момент. Сейчас начнем работать, а вам, друзья мои, кто имеет высшее образование, надо поступать в аспирантуру. Ряд наработок можно будет оформлять в качестве кандидатских и докторских работ. В горкоме была встреча, где при участии Николая Кириллова, Лены Шадиной, Евгения Киричева, Горяева и Недогорова были определены земли, которые будут выделены кооперативу под разные производства. предполагали создавать этакий научно-производственный городок, однако по факту вышло, что более тихие и чистые производства типа радиоэнергетического решили строить недалеко от будущего жилого микрорайона и достаточно близко, примерно в километре от садовых участков, где планировались строиться наши коттеджи. Рядом с будущими цехами была наша автомастерская, которая также планировалась к расширению в сборочное производство. То есть получался технический кластер. Вдохновленные новыми идеями и перспективами, радиоспециалисты и энергетики уселись за чертежные столы, обложились техническими справочниками и принялись за работу. К работе привлекли радиоспециалистов из немцев, наших и немецких механиков из мастерских Чебаняна. Сотрудниками этих кооперативов разрабатывались принципиальные электрические схемы и конструкции дрелей, шуруповертов, бетономешалок, перфораторов, шлифовальных машинок, болгарок, плиткореза, утюга, электромясорубки, стиральной машины, фена и электромиксера, бензиновых вибротрамбовок и газонокосилок. Рассчитывались их электрические и механические параметры, чертились принципиальные схемы, сборочные чертежи, составлялись спецификации деталей. По своей линии электрики и энергетики рассчитывали параметры ветряных электрогенераторов. Дело было новое, так как все то, что планировали производить, должно было отличаться в лучшую сторону своей эргономикой и функционалом от простых, как кирпич, и достаточно неудобных в быту имеющихся приборов бытового назначения, так и совершенно новых, непроизводимых в СССР. Лосев со своими кузнецами и мастерами-литейщиками, механики Чебаняна и мастера инструментальных цехов были привлечены к разработке механической части приборов и инструментов. За основу были взяты немецкие образцы, в которых подсматривали их конструктивные решения и продумывали, как его улучшить или вообще предложить принципиально иную схему работы. Я описывал функциональные возможности таких приборов из далекого будущего, а дальше мы уже обсуждали возможность их реализации сейчас. Решили даже сделать программируемую стиральную машину на ламповой схеме управления с двумя режимами прохладной и горячей стирки, выбираемыми ручными переключателями. А несколько человек во главе с Чайкиным сразу взялись за разработку аппарата для УЗИ. По милицейской линии Литков смог выбить с завода один из маломощных гидролокаторов, а в гатчинском кооперативе была приобретена пара телевизоров, которые стали вовсю эксплуатироваться разработчиками, как мониторы. Остальные шумные и грязные производственные цеха – плиточный, кузнечный, инструментальный, цементный, строительных смесей и железобетонных конструкций, а также химическую лабораторию и цех пластмасс мы запланировали вынести ближе к карьерам, где должна добываться глина, известь, щебень и песок, образовав технический кластер 2. Теперь, Василий Васильевич, до тебя очередь дошла. Ты у нас химик, есть несколько химиков и лаборантов из немцев, но надо набирать и своих соотечественников. Общайся со своими однополчанами, сокурсниками по академии или институту, но твоя первая задача – создать химлабораторию. А первой производственной задачей будет в ней создание поливинилхлоридной пленки, а далее ПВХ-труб для сантехники, систем канализации и отопления, ударопрочных пластмасс для корпусов наших приборов, декоративных пластмасс для внутренней отделки ванн и внешних стен дома, типа сайдинга и так далее. Так, что это за труба такая? Я же сказал поливинилхлоридная, а дальше думай сам, я не знаю, как ее создавать, но хлор там точно есть, то есть его производная хлорид. А пленку где мы будем использовать? А вот саму пленку мы будем использовать для теплиц, производства пакетов с модными изображениями, которые нам будут создавать в фотостудии, а затем печатать в типографии, которую мы организуем под руководством ее будущего ее директора Димы Савенко. Теперь скажу немного подробнее, что я знаю о полимерах, а именно термопластичном полимере этиленополиэтилене. Американцы Фосет и Гибсон получили в 1933 году низкомолекулярный парафинообразный продукт, являющийся основой для полиэтилена. Дальше они улучшили аппарат высокого давления для получения более качественного результата и большей безопасности. После модернизации эксперименты завершились успешно получением патента на полиэтилен низкой плотности и начато его производство в 1938 году. Об этом вам в институте, когда ты учился, могли рассказывать. История полиэтилена высокой плотности пока развивается немцем Карлом Циглером. В его лаборатории создаются катализаторы для ионной полимеризации. В 1954 году технология будет в целом освоена. Так, что у тебя еще уйма времени, а пока надо сделать, хотя бы, низкоплотную пленку для наших нужд, кульков, укрывного материала теплиц, пароизоляции в строительстве и так далее. А еще из плотного ПВХ материала можно будет сделать окна эстетично, дешево и практично, и за ними будущее. Главное, что они имеют замечательные физико-химические свойства и дешевизну, что позволит наладить массовый выпуск очень качественных окон. Пластмассы-то есть уже, и у нас в стране, просто они дубовые, а нам нужно пластичную и прочную, с большим температурным диапазоном, металлические комплектующие, и каркас жесткости из нержавейки тоже сделаем. То есть для создания требуемого материала нужно синтезировать полимер под высоким давлением. Так что создавайте новые материалы. Все ваши разработки запатентуем. Германская мама, а мы не можем умыкнуть этого Циглера только, и смог выдохнуть Василий. Думай, как создать лабораторию, и кого туда набрать из наших, немецкий персонал уже есть. Дальше строим производственный цех. Перед самой войной в Питере запустили новый завод пластмасс по немецкой технологии. Считаю правильным купить у них патент или, что там надо для открытия собственного производства, оборудование и запустить у нас производство. Они выпускают по немецкой технологии жесткую пластмассу, а нам надо немного другую, но начать нужно с готового продукта, чтобы наладить выпуск выключателей, удлинителей, корпусов для наших приборов и стройки, всякой бытовой мелочи. Нам нужна самоокупаемость любого производства, а дальше будете экспериментировать с наукой. Что еще очень важно будет сделать в будущем? Наладить выпуск гидроизоляционных материалов для крыш типа рубероида, если упрощенно, то смесь битума с картоном. В дальнейшем можно попробовать разработать стеклохолст, также смешав его с обогащенным кислородом битумом. В результате получится отличный кровельный материал, назовем ее мягкая битумная черепица, которую можно или самостоятельно, или как гидроизоляцию под шифер использовать. Нужны утеплители на основе базальтовой ваты или полистирола. Все это будет сделано в будущем, а твоя задача, наладив производство по разработанным технологиям, заниматься созданием новых стройматериалов. Рекомендую также в будущем поступить в аспирантуру, нас ждут великие открытия, а значит ваши диссертации. Задачу понял, я подбираю кадры, включая немцев, попутно при взаимодействии с Филипповым определим, что и как купить, дальше проектируем, строим и запускаем химическое производство. А когда все это будет запущено, приступить к исследованиям в области новых материалов. Теперь вы, Гер, Виктор и Андрей. Андрей, ты, как моряк, может быть, возьмешь на себя рыбопромысловую артель? У меня есть немецкие пивовары и колбасники, то есть, мы построим коптильню, может быть, что и консервный цех, и начнем штамповать в промышленных масштабах консервированную и копченую рыбку, хотя бы для города. А Шубин займется нашим агрохолдингом, то есть кооперативом по выращиванию, производству и, главное, сбыту насущных сельхозпродуктов, в том числе, и рыбы. Перешел я к следующей теме. Я же в этом ничего не понимаю, тебе надо будет пристраивать ее в магазины. А в производстве слушать профессионалов, возьмешь себе в заместители какого-нибудь агронома. Мы наладим производство теплиц, и будут у нас ранее огурцы, помидоры, клубника, а также построим фермы для разведения живности. Что это такое? В городе есть молочная фабрика, а простаивает нет сырья. Стройте, собирать фермы и теплицы будут немцы, а ухаживать колхозницы, взятые на подряд. Смекаешь, чем пахнет это дело в эпоху дефицита? А удобрения где брать? Не знаю, как у нас с заводами по производству удобрения в стране, но для теплиц можно брать навоз, помет, силос. Теперь я понял, чем пахнет твое предприятие, засмеялся Виктор, и его громко поддержали товарищи. Александр, у тебя ж есть перфишен, он с сельским хозяйством знаком, чего ты его не используешь? Да, пожалуй, предложим ему возглавить наш сельскохозяйственный кооператив. Раз мы тут собрались практически все руководители, то предлагаю сосредоточить в руках Филиппова, кроме перераспределения финансовых средств, полностью снабжение всех кооперативов по их заявкам. Виктор возьмет там свое направление деятельности. Надо бы тогда Нину Теплухову и Таню Свердлову звать на работу, грамотные и инициативные девушки, хорошие тыловики были, что скажешь, сказал Филиппов. Почему бы и нет, но Нина Саранск свой любит, вряд ли уедет, а вот Татьяну с мужем к нам перетянуть попробовать можно. Таня, как раз возглавит отдел снабжения, курирующий все кооперативы. Взял слово Дима Савенко, командир, так что там по поводу типографии и фотостудии. Дмитрий, стыкуешься с Суреновым и находите варианты, как можно организовать у нас в городе нашу типографию. Есть же у нас местная газета, может, что они подскажут. Фотооборудование ты у Европы нахапал, так что фотостудию можешь открывать сразу. В планах работ обычная и художественная фотография, фото- и киносъемка свадеб, ведение кинохроники всех торжественных событий города. Найдем тебе художника, который изобразит тебе пейзажи морских пляжей и гор для фона. С планом торжественных событий города ознакомься у Недогорова. Будем выставки устраивать художественной фотографии. Заодно молодому поколению прививать любовь к фотоделу. А в типографии будем печатать художественную и техническую литературу, цветные открытки видов Европы с наших пленок, разные детские игры, например, лото или монополию. Это что за игра, потом покажу, еще сами по вечерам играть будем в семьях или на улице перед домом, только название придумаем советское. В общем, задачу понял. Так точно, командир. Теперь, что касается Лосева. Тимофей, ты организовываешь и возглавляешь металлургический завод, в который войдут цех ковки, литейный цех, штамповочный цех, цех гальваники, цех изготовления металлочерепицы для крыш, цех изготовления корпусов для приборов наших кооперативов, жестяной цех для ливневой канализации и банок для консервов. И даже нужно, командир. Сделаем сами холоднокатанную луженую жесть методом электролитического осаждения в ванне со слоем олова толщиной 0,34-1,56 мкм, чтобы надежно было, не вопрос. Но для плавки и разливки в формы стали надо печь класть домну или мартен. Знаешь, Тимофей, я как-то читал о дуговой сталеплавильной печи. Электрическая, что ли? Я не работал на такой, сам понимаешь, что у нас такой не было. Насколько я слышал, метод активно используется нашей промышленностью с 1940 года для производства легированной стали, качественного литья и, как следствие, деталей оружия и боеприпасов. Да, такие печи с 1803 года разработаны и функционируют, так что технология хорошо отработана. В ней используется тепловой эффект электрической дуги для плавки металлов и других материалов, то есть не надо связываться с углем и постоянным циклом работы, чтобы из-за перебоя чего-либо не закозлить печь. Работать проще и чище. Первую печь сделаем тонн на 10, для начала должно хватить. Лосев достал свой справочник металлурга, и мы немного ознакомились с тем, что это за зверь такой. Основными элементами дуговой сталеплавильной печи, ДСП, являются рабочее пространство, включающего в себя ванну, и верхнее пространство над ванной, механизм перемещения электродов с электрододержателями, электрооборудование, система регулирования электрических режимов, сливную часть для стали. ДСП через печной трансформатор подключена к высоковольтной линии электропередач. Его вторичное напряжение находится в пределах от 50 до 300, а первичное от 6 до 35 кВ. Температура в ней может достигать 1800 Си. Думаю, Палыч, что у нас будет ближе к минимуму небольшие шабьемы. Одним словом, все вполне решаемо, электрики с ГРЭС отвод высоковольтной линии от станции подтянут, трансформатор соберут. Тимофей, читай дальше. Процесс загрузки осуществляется сверху при помощи загрузочной корзины. Для раннего шлакообразования в корзину засыпают немного извести, примерно 3 от массы шихты. После окончания завалки в шахту вводят электроды, запускают высоковольтный включатель и начинают плавку до образования слоев шлака и металла. Выпуск готовой стали и шлака в стальковш осуществляется через стальное рабочее отверстие. В процессе выпуска добавляются легирующие добавки, а для отсекания шлака шлакообразующие материалы. Плюсом данного метода является возможность расплавлять любой металлолом, точность регулирования температуры плавления и его химического состава. Есть и минусы, но плюсы перевешивают. В общем, решено, заказываем проект металлургического завода и печами рабочего объема в 3 тонны. Кириллов зарегистрировал еще один кооператив «Шахтинские металлоизделия» с директором Лосевым Тимофеем Васильевичем, а в специализированный проектный институт в городе Сталина был заказан проект на устройство металлургического цеха. Женя Киричев выделил место, где проектировщики Шаламова спроектировали административные здания. Шаламов-старший и его отделы осуществляли нормоконтроль, организовали проведение экспертизы проекта, а исполнять взялись немецкие строители. Шедлов организовывал первоочередную телефонизацию наших контор. Пока институтом разрабатывался проект цехов, немецкими специалистами и Лосевым разрабатывались отливные формы, технология производства металлочерепицы, определяли нужные углы изгибов черепицы, типы грунтовки и уличной краски, ее крепление, думалось, как делать крепежные изделия, различные соединительные элементы, типа карнизов, фартуков и так далее, искалось оборудование и поставщики материалов для производства жести и изделий из нее. В общем, деньги таяли, как весенний снег, но люди, получив конкретные цели, принялись за их реализацию. Вначале, как и положено, шла регистрация конторы, аренда помещения, приобретение справочной литературы и оборудование для научных лабораторий и конструкторских бюро, чертежные доски, ватман, бумага и так далее. Чтобы было, что предъявить приемочной комиссии из органов НКВД, ведь мы для чего-то начали заказывать стройматериалы и собирались еще увеличить объемы. КБ был запроектирован военный полигон, тир, спортзал, 5 типовых жилых казарм для заключенных и одно административное здание для лагерной охраны. Пора было освобождать школу для своих кооперативов. Шутка. Я поехал в Ростов, чтобы согласовать и узаконить начало строительства запланированных зданий. Мне нужны были стройматериалы, много стройматериалов. В итоге хождений по кабинетам, общению с прикормленным снабженцем и его помощи, дело было одобрено, начато выделение денег на проектирование и строительство. С весны стали выделять и стройматериалы. Как мы и договорились, в апреле мы должны были начать строительство уже 3 личных домов снабженцу, начальнику строительного отдела и заму по тылу, естественно, бесплатно, но из материалов заказчика, полученных нами на государственные стройки с милицейских складов. Они обязались сами предоставить проекты домов. Как-то вечером зашел я в церковь, которая стояла в нескольких кварталах от школы. А вот она была достаточно старой, я бы сказал, историческим наследием, 1830 года постройки. Что привело начальника лагеря в Божью обитель на земле, обратился ко мне церковный служитель в скромном черном одеянии. «Здравствуйте, батюшка. Я протоиерей и по совместительству настоятель этого храма, отец Иоанн. То есть, вы еще можете стать протопресвитером, а дальше надо будет бросать мирскую жизнь и уходить в черное духовенство. Вы знакомы с нашими духовными чинами? Да, я отношусь к белому духовенству, но далее не считаю необходимым идти по иерархической лестнице. Да и с моим приходом особо не выбьешься в высшие сановники. Сейчас я на своем месте. Так что привело вас ко мне? Две вещи. Первая, я хотел бы увидеть семью Климовых, а вторая, на вас поступают жалобы от воинствующих атеистов, как мне сказали в горкоме партии. Им придется как-то реагировать. Но вопрос веры – это дело личное, а вы человек, безусловно, грамотные, у вас интересные проповеди, я как-то зашел послушать вас. Я видел, что вы стояли и думали о своем, не слушая проповедь. Я не слушаю молитвы, а вот ваши беседы о соблюдении библейских заповедей и разъяснении Библии послушал с интересом. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы вы подверглись гонениям. Хотя, Горяев и найдет мирные варианты борьбы с опиумом для народа, но, все же, рекомендую вам зайти к председателю горкома партии и обсудить, что можно внести в ваши беседы по разъяснению политики государства. То есть, ваша задача будет дополнительно рассказывать и разъяснять темным прихожанам о том хорошем, что есть в нашем государстве и городе. Станете рупором власти в разъяснении политики городских властей и страны для этой категории электората. Напутствуйте жителей на поддержку властей города в начинаниях по улучшению жизни горожан, украшению города, по выявлению спекулянтов, перекупщиков, барыг и криминала. Однако объясняйте, что никаких анонимок не потерпим, советский человек не должен прятать свое лицо и клюзничать за спиной. А если он оклевещет кого, то следствие будет проводиться уже по самому анонимщику или клюзнику. Найдите обоснование этому в Библии и заветах нашего Бога Иисуса Христа. Но лучше, если вы поскорее зайдете к Горяеву и вместе придумаете темы. Ну, что же, я не вижу ничего неправильного в вашем предложении, поэтому воспользуюсь им в ближайшем времени. А вот и наши художники. К нам подошли все трое Климовых. Батюшка представил нас друг другу и удалился. Павел, Виктория, Вероника, у меня к вам вопросы, предложения. Вы сейчас где работаете? В редакции местной газеты и в школе по совместительству. Это шахтинский вестник, что ли, на пару страниц газета? Но, там же практически нет рисунков. Да, увы, а рисуем для души после работы. Вот расписываем церковь, покупаем краску за церковные деньги и бесплатно расписываем. Вы со смальтой работали, с фарфором, фаянсом? Конечно, на реставрации. Раньше монастыри восстанавливали в музеях Золотого кольца, но так сложилось, что пришлось сюда переехать. Тогда предлагаю вам следующее, сказал я и рассказал им о тех задумках, которые мы планировали реализовать по плитке, а именно, создание законченных композиций для отделки ими кухонь и ванных комнат и реализации их непосредственно в производимой плитке. Они согласились. Кроме того, мы начали работу над эскизами будущих бытовых приборов. Я давал свое видение прибора, а они рисовали в красках общий вид и детальные эскизы, которые потом согласовывали с инженерами-проектировщиками. Женя Киричев вызвал к себе директора леспромхоза из поселка Горный, где объяснил ему новые задачи, встающие перед ним. «Алексей Пантелеевич, к тебе прибудет бригада столяров и лесорубов, в основном военнопленные немцы». «Так-так, моя какая задача?» «На базе будет организован кооператив, который будет заниматься вырубкой деревьев, их распиловкой на строительный брус и доски, а также изготовлением мебели по индивидуальным заказам. Ты будешь одним из первых клиентов. Там поставят небольшую лесопилку и мебельный цех. Твоя задача определить им те участки леса, которые можно отдать под вырубку. Так ведь небольшой лесхоз, они его за несколько лет вырубят весь». Не прибедняйся, там почти 900 гектаров леса, но кооператоры будут высаживать саженцы молодых деревьев, которые ты у себя в питомнике выращиваешь. Так, что готовься к весне, чем больше саженцев деревьев у тебя есть, тем лучше. Саженцы высадят все, надо расширять границы питомника. Всех фашистов загоним на работы, но высадим. Пополним наши богатства природные. Они же и расчистят густой лес, где у тебя много молодых побегов под взрослыми растет. Годика через два кооператив станет расширяться, и тогда лес из Центральной России возить будем для производства. Задачу понял? Ну, что ж, если такой подход, то обеспечу условия, все как полагается, чин по чину. Только такой подход, Пантелеич. Поехал туда немецкий тяжелый танк, которым управлял Серега Быков, ставший бригадиром бригады, работающий на гусеничной технике, и пара легких панциров 3, чтобы таскать спиленные деревья к лесопилке. Вместе с танками убыли бригады механиков, сварщиков и строителей для обустройства ангаров и рабочих помещений под склады и цеха. Танки были оснащены специальными крюками-захватами, изготовленными в мастерской Чебаняна, чтобы, обхватив ими ствол дерева, вырвать его из земли вместе с корнями. Дальше ствол обрубит лесорубы, а два остальных танка потащат эти деревья к базе. Башни и пушки пока решили не снимать, здесь необходимо было грамотно продумать будущую кабину, спроектировать ее, а времени на это не было. Мальчишки первыми прознали о том, что по их лесу немецкие танки катаются, и деревья валят. Прибегали за 7-10 километров к нашей базе, чтобы покататься на броне. Так, мелкотня, кто хочет кататься, должен помогать нам по уборке территории, веточки, щепу, труху собирать и в определенное место сносить, а дрова укладывать в штабеля. А за свой труд вы будете получать пачку риса в неделю для дома, немного денег и можно будет кататься на броне, и даже внутри танка. Так появилась бригада мальцев, помогающая в зимнее время работникам лесопилки и мебельной мастерской. Поначалу они сторонились немцев и даже кидали в них камни, но после спокойной беседы Сергея с ребятами, это дело прекратилось. А позже все привыкли друг к другу, стали называть по именам и разговаривать с ними на немецко-русском наречии. Мужичок лет за 45 Клаус Зельдер, бывший по профессии краснодеревщиком, показал ребятам, что можно делать из веток и каким инструментом, вырезав для примера из кривой ветки фигурку медведя. В результате, после своей условной работы ребята оставались и ковыряли корни и ветки деревьев инструментом, пробуя вырезать фигурку. А домой десяток ребят и девчат из Горного приносили еженедельно пачку риса и раз в месяц коробку чая, плюс у них появились карманные деньги на свои нужды. Заработала кооперативная лесопилка «Лесстрой Гелиас», руководить работой которой был поставлен наш бывший однополчанин-снайпер Сергей Симаков, организовавший ее полноценный цикл работы, растаскивание стволов деревьев на брус, доски, рейки, уголки, сборы, прессовку с клеем опилок. Все шло в дело. По моим эскизам стали готовить корпуса теплиц. Суренову пришлось ехать на Аксайский стекольный завод и закупать несколько тысяч квадратных метров стекла. Заключили договор, по которому завод обещал его поставить через месяц. Филиппов, Суренов и Боголюбов обратились ко мне с вопросом: «Палыч, понимаешь, у нас в ангаре сыреет 30 стиральных машинок, между прочим австрийских, которые наши умыкнули в Вене, штук 40 электрических и 2 десятка ручных зингеров. Есть у тебя какие виды на них? Ребят, я забыл про них давным-давно. У вас есть предложение?» «Есть, конечно», — ответил Александр Боголюбов. «Шадина с Киричевым организуют нам здание или участок, Шаламов строит быстропроизводственные здания, в нем мы организуем швейный цех. А по стирке тоже, считаем, что целесообразнее организовать кооператив бытовых услуг, который будет стирать для больницы, детских домов, твоего лагеря и оказывать платные услуги населению. А сейчас как стирают? Лагерю? Никак, немцы обслуживают сами вас, больничное белье отдаем прачкам, которые вручную стирают», — ответил Боголюбов. «Вот, Александр, прачки же где-то работают, значит, это помещение и взять в аренду, а женщин взять в сотрудницы кооператива. Сказано, сделано». Филиппов отправился в исполком к Вадиму. Также надо было увидеть Лену Шадину, нашего распорядителя недвижимостью, Женю Киричева, главного по земле, и Колю Кириллова для оформления новых кооперативов. В городе были и ателье, и прачечные, поэтому надо было войти на рынок мягко и аккуратно, возможно даже заключить с некоторыми артелями и индивидуалами договоры о сотрудничестве. «Лена, ты не хочешь нам подсказать о каком-нибудь здании, которое можно использовать под швейный цех со складом и под прачечную?» «Так, чего я не знаю еще о вашей затее, есть подводные камни?» «Нет, камней никаких нет, просто на складе лежит куча стиралок и швейных машинок. А нельзя ли мне домой одну?» «Нельзя», — Кольцов сказал, — «что со всеми просьбами и шантажом, который, как мне кажется, ты собираешься устроить, отправлять к нему на беседу. Лен, мы выпускать скоро будем все это, тогда и будем покупать именно себе, а пока только кооперативные. Вот, Кольцов, гадский диктатор, я ему припомню, а с вашим делом, мне кажется, есть хороший вариант». Лена вызвала к себе в кабинет сотрудницу своего отдела, и они вместе нашли по реестру нужные нам сведения. «Смотри, Алексеич, вот здание швейной фабрики, сейчас оно простаивает, нет инвентаря. А вот для здания прачечной может подойти вот этот сарай, то есть ангар, но его надо, судя по описанию, двухнедельной давности, ремонтировать». «Почему двухнедельный? Ты, что обследование проводишь зданий?» «Конечно, практически каждый день сотрудники, иногда и с моим участием, выходим на обследование государственных капитальных объектов города, составляя учетную карточку текущего состояния. В итоге, в Октябрьском районе было взято в аренду старое одноэтажное складское здание, в котором немцы провели работы по его внутренней отделке, проведена новая электросеть, водопровод, организован слив сточных вод. В городе заработал кооператив «Бытовые услуги Гелиас», директором которого стала бывшая подчиненная Боголюбова по службе в бригаде Оксана Сергеева, ее муж стал главным и единственным инженером этой конторы. Были набраны прачки, ответственные каждая за свою машину. Оксана заключила договоры на обслуживание интернатов, домов инвалидов, детских домов, нашего лагеря, больницы и некоторых других структур. Открыт зал услуг населению, и дело пошло. Через 3 года прачечная была преобразована в городской дом быта, набраны еще люди разных специальностей, а его бессменным директором так и оставалась Оксана. «Ох, Васильевна, слышала, в городе новый кооператив Гелиас открыл для народа, называется «Бытовые услуги». Там и постирать можно, и погладить белье. Они такой утюг придумали, термосушилка называется. Кладешь на гладильную доску простынь вчетверо сложенную, накрыл крышкой, нажал кнопку, как паром обдаст все, и сухая простынь. Не может быть, может, и стирают там электрические стиральные машины, а не ты у корыта корячишься. Был организован и швейный кооператив «Швейное ателье Гелиос» из 40 электрических швейных машинок. В здании проведен косметический ремонт, восстановлено освещение цехов и вентиляция, санитарные комнаты. Были даны объявления, на которые откликнулись бывшие швеи. Вместе с ними пришли женщины из бывших снабженцев фабрики, а наша бывшая тыловичка Татьяна Гавриловна Хромова, сама работающая до войны швеей, возглавила кооператив. Правда, ездила она из Ростова, но втянулась и привыкла, да и директора не опаздывают, они задерживаются. Выступил перед коллективом и я: товарищи, специализироваться в первую очередь мы будем на спецодежде для рабочих и сельских тружеников, в том числе для сотрудников наших кооперативов. Это будут майки, комбинезоны, куртки со множеством карманов, будет и зимний комплект рабочей одежды. Также необходимо наладить выпуск постельного и нижнего белья для мужчин и женщин. Есть анекдот по этому поводу: женщине, чтобы подготовиться к лету, надо сделать маникюр, педикюр, купить курортное белье, купальник, столько всего. Не то, что мужчинам ногти на ногах постриг и красавчик. Народ загудел, выражая свое согласие с шуткой. Так вот, коллеги, продолжу о том, что ширпотреб, который мы будем выпускать, должен быть красивым и удобным. А как технологически это сделать, вы профессионалы, сами продумайте. А еще будем выпускать модную одежду, а именно брюки, которые мы назовем джинсы, как в Америке, джинсовые куртки, шорты и панамы от солнца. Будут и классические синие цвета, и так называемые варенки, то есть джинсы, отбеленные в кипящем растворе с отбеливателем, например, с разведенной хлоркой. Хотите на варенках звездочки получить, прицепите прищепки, хотите линии, перевяжите штанины резинками. Так что технологию я подсказал, а дальше вы сами выберете оптимальный вариант. На заднем кармане будет крепиться металлический лейбл нашей фирмы «Гелиос». Надо стать законодателями моды вначале у нас в городе, затем в Ростове, а там и до Москвы доберемся. Соответствующие латунные заклепки и карманные логотипы на шлепке уже готовит наш Лосев. Теперь дело за раскройщиками, а затем за вами, швеями. Вот посмотрите, это наши художницы Вика и Вероника Климовы подготовили для вас рисунки, как будут выглядеть некоторые варианты рабочей одежды, женского белья, униформы и джинсы. Как, девушки, станем законодателями новой моды, моды строгих униформ и моды свободной жизни? Станем. Филиппов также толкнул перед ними речь, завершив ее словами: помните, девушки, что вы кооператив, значит, делает то, что пользуется спросом, а не тупо выполняете утвержденный на год план. И чем лучше вы будете делать, тем больше заработаете. А дальше Суренов и его снабженцы закупили необходимые материалы: ткани по русину, ситец, хлопок, кружево, лен, разноцветные нитки, и работа закипела. К Филиппову подошли наши бывшие бойцы бригады Горячего и Крайного. О чем они там беседовали, я не знаю, но после этого в центре города был открыт симпатичный салон красоты «Гелиос», в который ушли работать мастерами красоты Лена Горячего, возглавившая его Таня Крайнова, бывшая военнослужащая из роты снабженцев, которая стригла наших бойцов еще на фронте. Были приняты на работу в салон и несколько индивидуальных парикмахеров, как мужчин, так и женщин. Я даже не знал, но оказывается, что так же, как я собирал станки в Югославии, Венгрии и Австрии, девушки прибирали к рукам профессиональный инструмент, лаки и краски для волос от зарубежных производителей. И все это было отправлено с нашими эшелонами на базу в Горный. Глава 6. Рыболовы-любители. В Таганрог Андрей прибыл с нашей встречей окрыленный и озадаченный одновременно. Ему в помощники сразу был выделен Андрейченко. Встретились они с начальником городского порта, высказали свои пожелания и обговорили ситуацию. «Все это хорошо, но у нас нет нормальных судов, то есть они есть, но все трудятся, либо в таких же артелях, либо в государственных структурах. Совсем ничего нет, есть списанные корабли, можно сказать, что на металлолом, но пока не отправленные туда. Показывайте, если мои механики смогут сказать что-то положительное, то договоримся». Они понимающе переглянулись. В общем, надо ехать в шахты и разговаривать с коллективом, определил для себя Андрей. Андрей Мутонин, прибыв из Таганрога, сразу отправился к Филиппову, захватив Чебаняна, Степан, Володя, все плохо. Никто нормальные катера или баркасы не сдает в аренду и не продает, а на хороших посудинах они сами за рыбой выходят. В Таганрогском порту показали мне десяток баркасов, которые в утиль проще переплавить, чем восстановить, в них все надо переделывать, дизеля, корпуса, такелаж. Не гони волну, водоплавающий, привык во флоте на новых лайбах, кораблях, море бороздить, пока под Вязьмой в пехоту не перевели. Барзометр сгорел, что ли? Степан, ты как скаптри бакланишь. Филиппов лишь улыбался, когда Андрей со Степаном припирались, кто из них макрель сухопутная, а кто морской волк. Я на кораблях 15 лет хожу, ты меня еще морскому говору учить будешь. Если ты мореман, у которого уже зад в ракушках, то мне на это положить и прихлопнуть. Ты сейчас на земле в моей мастерской, а тут я шеф. Степан, а от чего у Андрюхи-то зад в ракушках? Вова, мореман, это опытный моряк, а зад в ракушках по аналогии с кораблем, у которого со временем обрастает днище различными ракушками, особенно в южных морях и применяется к тем, кто долго служит во флоте. Я ищи салага для ракушечного зада, ответил Мутонин. Все, хватит бакланить, балабоны, подвел итог Филиппов. Слышишь, шеф, у тебя чего-нибудь перекусить есть? С утра ничего не ел. Сейчас супчик сообразим, твоя правда, что то я расслабился, и о гостеприимстве забыл, ответил Степан. Да, мужики, самое время жахнуть грамм 200 для бодрости и в бой. Андрей, машину времени включим, забухаем, когда дело сделаем. Вот тогда достанем наливочки, закусочки и выпьем по-взрослому. А завтра поедем, посмотрим, я мастеров еще возьму, корпусников, дизелистов, сварщиков. Если что, то надо будет по цене металлолома приобретать. Ночевать у меня останешься или домой? Домой на электричке. Буду встречать тебя завтра к 12:00 в порту, ты же на машине подъедешь. Степан подогрел кастрюлю супа с тушенкой и разлил по тарелкам. Потом принес хлебный суррогат. Весло дай, а то твою баланду хлебать нечем, пробурчал Мутонин. Несу тебе ложку, не бухти, как засорившийся дизель. Степан, а ты откуда знаешь морские термины? Так я же мотористом срочную на Черноморском флоте отрубил в начале 30-х годов. Степан принес и роздал столовые ложки. Парни пообедали, потравив байки, и Андрей уехал домой. Когда сборная бригада механиков увидела траулеры, народ присвистнул, а Степан философски заметил: да, это вам не Бармалей, большой морской рыболовный траулер. Ну, что, мотыли, мотористы, жевать гайку, выполнять приказ, или и дальше своим болтом груши околачивать будете, бездельничать? А ну, все за дело. Вылезший после осмотра кораблей Степан, подойдя к начальнику порта, витиевато высказался о данной технике. Тачка АБ-2, это не лайбы, а галоши, которые только на металлолом, одним голиком, веник из голых веток кустарника, тут не обойдешься, все надо переделывать. Да, товарищ Чебанян, к сожалению, все, что поприличнее, задействовано в порту. На этих лоханках выходить еще в море можно, но не нужно. Давай мы приобретем это по цене металлолома, потому что из 10 катеров точно станет наполовину меньше. Хорошо, оформим продажу металлолома. В итоге все остались довольны, начальник, что сбагрил балласт, да еще и получил сверху, официально проведя по бумагам в 3 раза дешевле стоимость транспорта. Мы же, что приобрели достаточно дешево что-то, что должно в итоге плавать. Разговаривая между собой, наши руководители порешили, что им еще работать с портовым начальством, и хорошие отношения важнее, чем лишние 1000 рублей. И хорошо то, что уже купили корабли, а провести капремонт оборудованию и переварить отдельные части корпуса, а затем его зачистить, прошпаклевать и покрасить заново к весне вполне реально. А дальше в Таганрог пошли кузовные тяжелые крупы, в кузовах которых почти помещались 7-метровые баркасы. Портовые работяги и служащие лишь, молча, смотрели, как бригада немецких грузчиков лихо управляется погрузкой металлолома на мощные и новые грузовики немецким автокраном. Всю зиму катера доводили до ума, восстановив до достаточно приличного состояния 6 катеров. Переделок было много, часть деталей доставали на военных складах через Бублика, то есть Бубликова, часть вытачивалась на станках. Очистили и заменили прогнившие куски обшивки, приварив новые стальные листы, перекрасили корпуса и рубку, перебрали двигатели и всю механику, поменяли обшивку палубы, наварили опоры и установили устройство на электротяге для сброса и выбирания сетей с уловом, сварную конструкцию из закрашенных металлических листов для улова. Все катера оснастили военными рациями. За это время определилась ситуация с командами и оформлением необходимой документации. Нужно сказать, что бюрократии при Сталине было поменьше, чем в эпоху компьютеров. В первую очередь это было связано с трудностью печати. Тут все приходилось печатать на бумаге на печатных машинках с подложенной копиркой, никаких ксероксов и принтеров, а тем более компьютеров в конторах еще и в помине не было. Была светокопия или синька в проектных институтах для размножения чертежей, но это было целое искусство. Бумагу покрывали химикатами типа феррицептата аммония или феррицианида калия, затем подкладывали под копируемый чертеж и выдерживали в ярком свете. А уж потом для закрепления изображения погружали в воду. Такое же оборудование было приобретено и использовалось в проектном бюро нашего строительного кооператива. В городе Шахты был зарегистрирован кооператив «Гелиос Рыбопродукт», включающий в себя три направления: рыболовство своим флотом, хозяйство для разведения рыбы в трех шахтинских прудах и консервно-коптильный цех. Возглавил кооператив Андрей Мутонин. Леша Андрейченко стал начальником цеха, а для разведения рыбы был приглашен профессиональный специалист-рыбовод Филатов Константин Игоревич. Пока готовились катера, строители срочно варганили здание консервного цеха из кирпича, на улице строили коптильни и мангалы для приготовления рыбных копченостей и шашлыков. Завозились и укладывались дрова, подводилось электричество и водопровод к цеху, организовывалась большая сливная яма, пусть вода через почву сама очищается и утекает в грунтовые воды. Александр Боголюбов занимался закупкой разделочного оборудования и столов, договорами на поставку соли, тары, рабочей мебели и холодильников, аппаратов для консервирования. Строили их возле прудов, собираясь по весне запустить туда идущую на нерест промысловую рыбу типа леща, сазана, карпа, осетров, организовав полноценное рыбохозяйство. Здесь уже не вылезал с объектов, и Евгений Киричев, лично контролирующий работу рыбохозяйства и лесхоза, проверяя организацию фильтрации производственных отходов и вырубку леса. Логистика или маршрут поставок тоже был отработан. Баркасы поднимались по реке Оксайда Новочеркасска, где ее ширина и глубина позволяла подняться нашим катерам. На ней в районе Цыкуновки строилась небольшая деревянная пристань и отсыпалась подъездная дорога из шахтной породы. К весне были набраны экипажи катеров. На обычном катере было 3 человека, капитан и 2 матроса, а на наш флагман 10-метровый баркас, на котором собирался выходить в море сам Андрей, 4, включая капитана, боцмана и 2 матросов. Все капитаны были из бывших моряков, боцман тоже, а матросы деревенские парни из пригородов Таганрога. А дальше началась их учеба морским премудростям, вначале в помещении конторы, включая изучение устройства корабля, затем на самом катере во дворе ремонтных мастерских в шахтах, осваивая морскую науку на практике на приколе. Сами же бывалые моряки тоже учились. Все они раньше служили на военных кораблях и не один на рыболовецком, являясь всего лишь рыболовами-любителями. Поэтому, вооружившись справочной литературой, изучали графики миграции рыб в Дону и Азовском море и методики самой ловли. Потом это будут отрабатывать на практике, нарабатывая личный опыт, а сейчас получая общие знания. Подойдя к катеру, Мутонин, поприветствовав построенные экипажи, спросил: «Стасиков тут нет?» «Я тут, товарищ капитан Тригоранга», матрос Озеров Станислав сделал шаг вперед, паренек 16 лет. Все громко заржали, пояснив ему: «Стасик — это таракан по-морскому, Озеров». Так и закрепилось за матросом прозвище «Стасик» или «Таракан». Наступившей весной грузовиками также привезли катера к речке Оксай и краном спустили их на землю рядом с водой на бревна, а дальше моряки столкнули их в реку на руках. Вокруг вышли местные жители, с интересом смотря на эту процедуру. «А где ж ловить такой флотилии будете, не как у нас на речке?» «Нет, бабуля, к вашему огороду прокопаем канавку и прудик сделаем, вот там и будем ловить». «Уже разрешение подписано», — отвечал Мутонин. «Да, как же это у меня в огороде пруд-то делать? Не пущу». «Петровна, не кипятись, шутит ребята, на Дону ловить будете». Скорее в заливе, дед, но может, когда донская сельдь пойдет, то и по Дону пройдемся. Ах, окаянный, напугал бабку. А дальше куда, морячки, рыбу повезете? В шахтах на реке Грушевка цех перерабатывающий строится, вот туда и повезем. Когда он заработает, может быть, и к вам копчености, да консервы привозить на продажу будем. Летом речки мелеют, не бойтесь посадить на мель ваши катера. Да у них до метра осадка, хотя, с рыбой поглубже сядут. Мы брали в ростовском речном пароходстве промеры глубин этих рек, сейчас должны пройти, а если совсем мелко станет летом, тогда такой же причал в станице Аксайской строим, до него уж точно катера дойдут. Так что скоро и свежачок привезем, и готовую продукцию. Вот так спокойно и расслабленно наши работяги и моряки переговаривались с местными жителями. Я стоял и смотрел на первые ласточки будущего великого флота Гелиоса, понимая, что лет через 10-15 все это закончится, все частные лавочки прикроются и все перейдет государству, а может и правда, уйти где-нибудь в лесах Финляндии за кордон, поселиться в домике или замке, как хотел когда-то фон Браун в тихой Швейцарии почтенным Гером Блумером, да и жить себе спокойно, не высовываясь. Нет уж, товарищ Королев, то есть Кольцов, взбаламутил парней, а сам в кусты. Тяни свою лямку дальше, тем более, что есть у тебя еще планы и цели поинтереснее, чем командовать лагерем фашистов. После спуска разбили бутылку шампанского вина о борт флагмана, экипажи построились на палубе, ожидая, когда наш адмирал взойдет на борт. Ну, все мужики, отчаливаем на прикол в Таганрог к арендованным причалам. Я на связи, думаю, что сейчас потренируемся, а через пару-тройку неделек выйдем на промысел к Ейску. Прошла пара недель, в порту Таганрога готовился тренировочный выход в море молодой эскадры. Это что за порнография, кто сети запутал? Я, тачка Аптри. Таракан, ты не просто Пупкин, фамилия абстрактного матроса личности глупой и гадкой, ты настоящий Пендюренко, родной брат Пупкина, но более тупой. Позовите мне эту бациллу, малопытный боцман, от которого порой больше вреда, чем пользы. Вперед вышел боцман Плотников Алексей Максимович, здесь я, тачка Аптри. Ладно, это шелупонь, молодой матрос, неделю на корабле, но ты-то, Максимыч, куда смотрел? Виноват, тачка Аптри, с походными запасами разбирался, не досмотрел. А кто у тебя свинопас, моряк Хас, части по продовольственному обеспечению? Матрос Речкин, вот с ним и разбирались. «Исправляй, и выходим», — ответил Мутонин, направившись проверить готовность на других баркасах. «Куда пропал этот мудель?» Морское производное от мутка заорал на весь пирс Максимыч. «Сейчас он у меня, как пудель, трудолюбивый мудель, работать будет». Снова, как будто из ниоткуда, появился Озеров. «Тут я, тач-боцман, тащи сюда нашу приспособу, будем разматывать и укладывать заново сети», — дал команду Максимыч. «Вот же посла бог швартовую команду, плохо обученные моряки». «Товарищи моряки, точнее, товарищи работники кооператива «Гелиос Рыбопродукт». Теоретическое обучение вы прошли, завтра у многих из вас первый выход в море. Не суетитесь, за борт не падайте, как только заполните баркас рыбой, вешайте рубль, вымпел, демонстрирующий, что экипаж выполнил все мыслимые задачи и снова ко всему готов, и уходите к нашему пирсу в Цыкуновку. Там встанете на яшку, якорь, и приступите к разгрузке в ждущие вас грузовики. Всем по баркасам, корабль к походу приготовить, по готовности выход в море отдал команду Мутонин. Смотрящий на это дело Шубин спросил: «Андрюха, ты вроде на войне так не выражался, я половины сказанного не понял. Ведь там же все сухопутные были, вот и общался на обычном языке, а не на морском сленге, а тут оно само собой на языке вертится. Как думаешь, пойдет дело?» «Хрен его знает, но думаю, что пойдет, пусть не с первого раза, парни-то деревенские, море только на картинке видели, но научится, и мы научимся, и пойдет». «Никогда не поздно совсем плохой экипаж распельменить, отменить мероприятие, привести технику в исходное состояние и снова на тренировки загнать. Ты настоящий череп, даже умный череп, Андрюха». Так, моряки, снова обратился Мутонин к экипажам за употребление в рабочее время чимиргеса, то есть самогона, сразу последует увольнение со штрафом. Прибыв из рейса, корабль выдраить до блестящих якорей и подготовить к следующему походу. Если капитаны в какой-нибудь шхере, укромном месте, найдут грязь, то весь экипаж остается на борту выдраивать катер по новой. После сдачи катера капитану, весь экипаж идет на медосмотр на предмет травм и в городскую баню. Там, естественно, форма одежды ноль, то есть голые. Всем понятно или повторить для глухих. Одновременно в шахтах прошел набор работников в рыбный цех и коптильни. Приходили в основном девушки, но были ребята и пожилые мужчины. Принимали всех, добирая до запланированного количества. Прошла еще пара недель, время тренировок закончилось, и экипажам предстоял первый рабочий выход катеров в Таганрогский залив и дальше в Азовское море на промысел. Оформив все необходимые разрешения, 6 баркасов уходили в море. Командовал эскадрой капитан 3-го ранга Андрей Мутонин, держащего свой вымпел на 10-метровом баркасе во главе флотилии. Сейчас катера шли кильватерным строем, а в местах, где будут осуществлять промысел, они разойдутся веером, стравят в море рыболовные сети и займутся ловлей рыбы. Море переливалось разными цветами под лучами весеннего солнца, свежий ветер бодрил команду, летящие из-за борта брызги. «Как настрой?» – матрос Стасик спросил Андрей. «Нормально, товарищ капитан, первый поход, немного волнуюсь», – ответил Озеров. «Ничего, привыкнешь, я тоже поначалу мандражил, а потом привык к морю». Выйдя в заданный квадрат, Андрей по рации отдал команду на расхождение и начало промысла. На горизонте виднелись и другие суда. Сети были заброшены, и началось рыбное троление морской акватории. «Есть рыбка, тачка АВ-3, сети натянула», — сказал Максимыч, поглядывая назад, приложив руку к глазам. «Да, похоже, на косяк наткнулись», — ответил Андрей. «Тачка АВ-3, а что это за ерунду черную наша сеть тянет за собой возле борта?» — спросил Озеров. «Где, Стасик?» «Да вот у борта. Епрст. Мина, мать ее. Речкин, стравливай сети, не суетись». Рулевой Речкин начал стравливать сеть. «Тачка капитан, сеть полностью вытравлена». «Плохо», — сказал боцман, — «так на волне еще и о борт наш стукнет». «И что будет?» — спросил Озеров. «Большой бум будет, после которого наши тельняшки по морю вылавливать будут». «Понял, тач боцман, я сейчас помогу». И, скинув ватник, достал нож из кожаных ножен и рванул к борту. «Куда, самоубийца?» — ухватил его за руку и, оттащив назад, заорал Мутонин. «Боцман, отстегивай сеть, бросаем ее». «Жалко, сеть полная рыбы, но верно», — сказал боцман, отстегнув замки крепления, после чего сеть упала в море, и мина осталась позади. «Жалко же», — сказал Озеров, сидя на палубе. «Матрос Станислав Озеров, за проявленное мужество объявляю благодарность от лица экипажа, но твоя жизнь и наши важнее любого улова. Не желаю я объяснять потом твоей маме, что променял тебя на тонну рыбы», — ответил капитан и стал передавать по рации в порт координаты мины. «А в войну как бы вы поступили бы?» — спросил рулевой Речкин. «Расстреляли бы из пулемета, Речкин». «Стоп машине, ложимся в дрейф, будем ждать тральщик». Часа через два причухал буксир с тралом из Азовского порта. Пройдясь несколько раз по квадрату, было подорвано 4 подводные мины. «Спасибо, товарищи, просимофорили с трала». Мутонин отдал честь, приложив руку к фуражке. Затем зацепили порванную взрывом сеть, аккуратно подтащив ее край к борту, маневрируя, чтобы она не намоталась на винт. Снова легли в дрейф и стали вручную ее вытягивать. Килограмм 200 пеленгаса или кефали вытянули, загрузив ее в контейнер. «Максимыч, цепляй запасную сеть, как знал, что понадобится. Теперь будем две брать. Надо парней предупредить, чтобы посматривали на море, мин еще много плавает». «Да, скоро на нерест пойдет рыбка, лов запретят, надо успеть для Андрейченко запас сделать». Проплавав всю ночь, контейнер был заполнен в основном кефалью. Периодически радировали корабли, что они полны кефалью или судаком, а один катер выловил стаю осетров. И теперь ждут утра, чтобы подняться по Дону к месту сбора. С самой мощной рацией Мутонин радировал в шахты на городской радиоузел, где был оборудован узел армейской радиосвязи, на котором работали девочки, бывшие радистки из радиодивизиона, что катера везут 6 тонн рыбы и сегодня к обеду будут в Новочеркасске. Катера прибывали по одному, становясь под разгрузку. Краном забирали контейнер с рыбой и переносили его в кузов грузовика. Вместо забранного полного, также краном устанавливали пустой контейнер. «Морячки, рыбу-то продавать будете? Как же так, без рыбки-то нельзя, продайте народу. А цена, какая на нее будет?» «Будем, женщины, разгрузимся из последнего катера кефали, продадим столько, сколько вам надо. Цена в 2 раза дороже государственной, то есть по 10 рублей за килограмм. а говорили, что кооператоры аж по 100 рублей будут продавать. Кооператоры, но на своих гражданах наживаться не будем, в будущем цена упадет, а пока нам кредиты отдавать надо, вот и подняли цену выше государственной. Грузовик, загрузив контейнера в кузов, задержался, распродавая часть улова населению. Люди выстраивались в очереди, выбирали товар, взвешивали и оплачивали. Все остались довольны. «Будем еще у вас скоро, конечно, продадим» — такие были разговоры моряков с местными жителями. Андрейченко с помощниками принимал товар. Все сортировалось, взвешивалось, записывалось, сколько чего выловлено каждой бригадой. А дальше все шло на переработку. Часть выловленной рыбы шла в продажу, часть замораживалась в купленных морозильных камерах, часть шла на консервирование, лучшая часть — на копчение. Убойный, вызывающий повышенное слюноотделение даже у сытых людей, запах копченой рыбы разносился по округе.